Глава 4. Яркими пятнами. Во вторник на перемене я подсела к Нике. Чувствовала себя шариком, который так сильно надули, что он вот-вот лопнет. Толкнула ее локтем. «Что думаешь про среду?» «Не знаю. Странно, что он только нас двоих выбрал. Что это за кружок из двух человек?» «А может, он дуэт хочет сделать? Будем на последнем звонке с тобой петь». «Может». Прозвенел обычный мерзко громкий звонок, и в класс вошла мартышка. Это Габидулин так ее назвал, но прозвище приклеилось к учительнице ИЗО Анне Ивановне Мартыновой словно суперклеем, и его тут же подхватила вся школа. И дело было не только в фамилии. Круглое лицо, оттопыренные уши, нижняя челюсть чуть выдается, зубы не прикрыты губами, и голос у нее тонкий, писклявый. Но уроки ее мне нравились, да и сама мартышка была человечнее, чем многие другие наши учителя. «Садитесь», — распорядилась Анна Ивановна. Она повернулась к нам спиной и повесила на доске три картинки. «Тема сегодняшнего урока — натюрморт. Перед вами известные образцы искусства. Первый — репродукция картины Поля Сезанна «Корзина яблок». «Я хочу поразить Париж с помощью моркови и яблока», — сказал художник. Ему это явно удалось. В картине не было изящности и красоты. Пышных букетов в вазах, лоснящихся фруктов. На столе обычная плетеная корзина, бутылка из темного стекла, яблоки. Резкие мазки сделаны как будто наспех, небрежно. Но сколько здесь жизни! Казалось, что яблоки, которые высыпались из корзины, вот-вот упадут на пол. «Это картина «Тыква» Ильи Машкова. Его называют королем русского натюрморта». Мартышка сделала несколько круговых движений, как бы обводя нарисованную тыкву в воздухе. Огромная ребристая тыква заполняла собой почти весь холст, точно большое рыжее солнце. «А это натюрморт Казимира Малевича!» «О, я так тоже могу!» — выкрикнул с задней парты Габидулин. Все засмеялись. Картина правда была похожа на детский рисунок. Яркие кричащие цвета, жирные линии. Казалось, что нарисованные краской фрукты обвели черным фломастером, и полное отсутствие тени. «Вот и прекрасно, Артём. У тебя для этого целый урок. Только смотри, чтобы черный квадрат не получился. Напоминаю, тема урока — натюрморт». Мартышка поставила на стол глиняный кувшин и положила рядом два яблока. «Не забывайте про свет и объем». Все зашуршали альбомами. И хотя рисовать я любила, упорядочить на бумаге окружающие предметы не могла. Сейчас я была способна разве что на дриппинг. Нам об этой форме абстрактной живописи тоже мартышка рассказывала, когда Габидулин залил красками весь листок вместо того, чтобы нарисовать осенний пейзаж. «Точно! Мне бы сейчас огромное полотно и забрызгать его, заполнить яркими пятнами!»